В XIX и XX веках на Западе появились неопровержимые документальные данные о восточном паломничестве Христа. Особенно нашумела публикация русского офицера Натовича, нашедшего в индийских храмах соответствующие документы. Ватикан хотел купить у Натовича эти данные, чтобы спрятать их в своем архиве и не разглашать. Мы знаем. В секретных архивах Ватикана имеется до 100 документальных свидетельств о восточной жизни Христа. Итак, немирно плотничал Иисус в мастерской Иосифа свои лучшие 18 лет, а вел опасную для себя напряженную работу в арийских монастырях Кашмира и Тибета. А почему опасную? Потому что его несколько раз пытались убить представители левых, то есть шамбалисты и сторонники касты брахманов, те же книжники-фарисеи, но на индийский манер, а также сторонники черного бога Ариана в Персии. Словом, все духовные противники арийской Агарти выступили против пришельца с запада Иисуса, испугавшись силы его проповеди. Иисус таким образом пришел в Агарти одновременно и как ученик, и как учитель. Себя он считал учеником великого Рамы. Кстати, Будда тоже ходил в Агарти, и в Тибете отмечены места его пребывания. Первая массовая проповедь Иисуса, Иссы, лучшего из сынов человеческих, как его звал народ, была в Тибете, в местечке Ле, недалеко от Лхасы, и была посвящена она женскому началу в жизни народов, роли женщины, матери и хранительницы домашнего очага. В Агарти Христос был принят не просто как свой, а как великий Махатма, учитель. Главный вопрос, который решал Христос, это «что есть общее благо?» Самый сложный социальный вопрос. Иудеи его решали с позиции закрытой общины со строгим, детально регламентируемым укладом жизни. Но это подавляло личность. Недаром марксистский коммунизм многое взял от еврейской общины. Даже Иисуса Христа некоторые считают первым коммунистом. Но нет, Христос решал вопрос об общем благе с иных позиций, а именно, с позиции естественного различия людей. Люди все равны перед Богом и перед законом, но они не равны по уровню способностей, по наклонностям, душевному настрою, интеллекту. Так устроен человек. Ничего тут не поделаешь. У каждого народа есть духовная и интеллектуальная элита, и нельзя ее уничтожать под ложными лозунгами полного равенства. Должны быть социальные слои духовной, интеллектуальной, деловой, управленческой элиты, слои ремесленников и хлебопашцев. Каждый слой людей должен заниматься своим делом. Горе обществу, у которого кухаркины, дети или пролетарии управляют государством, а интеллектуалы или духовенство уничтожаются или загоняются в трудовые лагеря. Социальный оптимум, общее благо достигается тогда, когда естественная дифференциация людей совпадает с социальной стратификацией. Но тут опасна крайность, когда социальные слои превращаются в касты, и элитное положение в обществе передается по наследству. Против этого Христос восставал. Вот почему на него обрушился гнев касты брахманов, которые его чуть не убили. Ум – единственное благо, которое Бог распределил справедливо между людьми. Никто не считает себя обиженным. Но в обществе должны быть механизмы отбора, селекции умов и талантов, из которых формируется настоящая элита. Блаженно такое общество, оно разумно. Вернувшись в свои Палестины, Христос отнюдь не отбросил учение Моисея, а синтезировал его с арийско-метроистским мировоззрением. Суть христианства в объединении, слиянии иудаизма в его чистом моисеевом изложении с метроизмом, солнечной верой Агарти и Рамы. И именно это вызвало ненависть к Иисусу у книжников-талмудистов, фарисейски клявшихся Моисеем, но реально служивших Мамоне. Генетический Христос – галилеянин, а духовно вел свое начало от иудейского вождя Моисея. И это символично. Арийский и семитский дух соединились в Христе. а позже на землях Украины Сім слился с Іофетом.